дзя Дженя, дзя Ляня и Бао Юя должны были отправиться к бэйдзинскому Вану пожелать ему долголетия. Бао Юй, которому красивая внешность и величественная осанка бэйдзинского Вана всегда внушала благоговение, был особенно рад его увидеть. Он торопливо переоделся и вместе с остальными отправился во дворец Вана. Прибыв к бэйдзинскому Вану, Дзя Ше и Дзя Джен отослали ему свои визитные карточки и стали дожидаться приказаний. Через некоторое время из внутренних покоев вышел евнух, перебирая в руках четки. Увидев Дзя Ше и Дзя Джена, он захихикал и спросил: «Как вы себя чувствуете, почтенные господа?» Дзя Ше и Дзя Джен поспешили справиться о здоровье евнуха, а вслед за ними справились о его здоровье также Дзя Джень, Дзя Лянь и Бао Юй. «Ван просит вас», — сказал после этого евнух. Все пятеро следом за евнухом прошли во дворец. Сначала они миновали высокие двухъярусные ворота, потом обогнули зал и лишь после этого подошли ко входу, ведущему во внутренние покои дворца. У этого входа они остановились, и только один евнух прошел дальше, чтобы доложить Вану о прибытии гостей. Появилось несколько младших евнухов, которые приблизились к пришедшим и почтительно справились о здоровье. Через некоторое время снова появился первый евнух и коротко произнес: «Прошу». Все пятеро вошли во внутренние покои. Здесь, на террасе перед входом в зал, они увидели бэйдзинского Вана в парадном одеянии. Ван вышел им навстречу. Дзя Ше и Дзя Джен, первыми приблизившись к Вану, справились о его здоровье, а после этого справились о его здоровье также Дзя Джень, Дзя Лянь и Бао Юй. Байдзинский Ван удержал Бао Юя за руку. «Я давно тебя не видел и очень много о тебе думал. Как поживает твоя яшма?» «Благодаря вашему счастью и покровительству все хорошо», — почтительно кланяясь, отвечал Бао Юй. «Чем бы тебя вкусным угостить?» — сказал бэйдзинский Иван. «Ну, давайте пройдем, побеседуем». Несколько почтенных евнухов тотчас же отодвинули занавеску на дверях, и бэйдзинский Иван промолвил: «Прошу». Двинулся вперед, а за ним, кланяясь, последовали Дзя Ше и все остальные. Дзя Ше первым долгом опустился на колени и попросил бэйдзинского Вана принять поздравление, на что тот ответил несколькими любезными фразами. К примеру Дзя Ше последовали Дзя Джен и остальные. Ну, об этом рассказывать незачем. После того, как Дзя Ше и все, кто был с ним, вышли из комнаты, бэйдзинский Ван приказал евнуху проводить их в помещение, где собрались его родственники и друзья, и хорошенько угостить. Бао Юя он оставил у себя и разрешил ему сесть. Отвесив Вану земной поклон и поблагодарив за оказанную милость, Бао Юй присел на край круглого табурета, стоявшего у дверей, и стал рассказывать, как он занимается, как пишет сочинение. Бэйдзинскому Вану он на этот раз понравился больше, чем обычно, и Ван угостил его чаем. «Вчера его превосходительство, военный губернатор господин У, прибывший в столицу на высочайшую аудиенцию, — проговорил Ван, — рассказывал мне, что твой батюшка весьма справедливо принимал государственные экзамены, чем завоевал